Загадка физической силы. Мне ничего не оставалось, кроме как приблизиться, взять копье и вонзить его ему в сердце. Сделка. Давай заключим сделку. Разве ты не говорил об этом раньше, чтобы понять тему? Что ты можешь дать мне в этой сделке? Рик умрет. Когда я собирался воткнуть копье, эти слова поразили меня. Даже лидеры и его подчиненные, которые последовали за ним, все были скормлены Канхёку. Даже если ты вернешься. Фух, выключи это. Острие копья вонзилось в грудь Пак Чон Су. Черт, если бы мне удалось убить Рика один на один, то это стоило бы потраченных усилий. Наверное, вы не были настолько разбиты в первом раунде. Я проглотил свои слова. Несмотря на то, что Рик был мертв, он нанес такой урон, что было трудно поверить, что небольшая группа людей напала на большую группу, которая контролировала город. Несмотря на то, что Рик был пробужденным кровяным демоном, он же не мог быть ранен так давно, верно? Но на всякий случай я побежал туда, где находился Рик. Потому что никогда не знаешь, вдруг тебя откинут. Пробежав несколько кварталов, я вышел на главную улицу, где проходила битва. Первое, что бросилось мне в глаза, были трупы бешеного пса и членов Лиги боевых искусств, сложенные в кучу как гора. А следующим, что я увидел, были охотники, сидевшие рядом со мной и отдыхавшие. Сражение уже окончено. Тогда, Рик, куда ты собрался с такой спешкой? Рик взглянул на меня с уставшим видом и беспомощно махнул рукой. Вопреки его выражению лица, на его теле не было ни единой раны. А перед ним Канхёк со своей отрезанной правой рукой лежал так, будто был мертв. Несмотря на то, что правая рука Канхёка была отрезана, он все еще крепко держал кровавый меч. Внезапно я понял, что никогда не видел Рика во всеоружии в первом эпизоде. Поймать Пак Чон Су. Он уходил один. Ты поймал его, я отправил его к тебе, на землю. Рик горько улыбнулся моим словам. Тем не менее, казалось, что ему нелегко, поскольку он когда-то был его учеником. Мне нужно кое-что проверить, так что я пойду в другое место. Я так сказал и направился к отрубленной правой руке Канхёка. Ох, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы сейчас приберемся. Слушая ответ Рика, я силой разжал отрубленную правую руку Канхёка и вытащил кровавый меч. Это опасно, поэтому я какое-то время подержу его у себя. Не беспокойся, я не буду слишком много съедать. Не имеет значения, если ты оставишь его как есть. Ох, полагаю, это не сработает. У ребят устрашающие взгляды. Когда я поднял самое крутое на вид оружие, на меня злобно уставились ученики Рика, сражавшиеся рядом с ним. Увидев это, Рик засмеялся, пошутил, а потом с любопытством спросил меня: «А ты куда собрался?» «В штаб-квартиру Лиги бойцов», — так сказал Пак Чон Су. Он скормил Канхёку всех лидеров и руководителей группировки лидеров. «Я пойду сам проверю, так ли это. Если это правда, разве не следует сделать вывод, что война на самом деле окончена? Если правда, мы подадим зеленый сигнал, так что внимательно следите за небом». Рик улыбнулся и ответил мне: «Если выстрелишь желтым, я пойму, что ты просишь о помощи, и выйду вам навстречу. Ты кто такой? Имя и принадлежность». Бабах, я снес башку рядовому члену, который пытался подчинить меня себе. Услышав звук выстрела, выбежали члены Альянса, но после того, как я разнес все, что встретилось на пути, ко мне больше никто не приблизился. Все основные силы, умеющие управлять маной, погибли в предыдущем сражении, поэтому не нашлось ни одного врага, который мог бы дать достойный ответ. Получилась странная картина, когда я просто уходил, а члены Лиги бойцов неуверенно следовали за мной на расстоянии, не зная, что делать. Виск. Дверь в штаб-квартиру Лиги бойцов легко отворилась. Открыв дверь в конференц-зал на третьем этаже, я понял, что Пак Чон Су сказал правду. Высушенные, словно мумии, трупы и оружие, которое на первый взгляд казалось обычным товаром. Пиуонг. Я вышел на крышу здания и выстрелил зеленой сигнальной ракетой. Война. Нет. Так закончилась история о том, как Лига бойцов суетилась, пытаясь захватить маленький городок. Глава 45. 45.045. Незваная группа. Прошло три дня с момента окончания войны. Город был практически парализован. Большинство людей, которые фактически управляли городом, были убиты Лигой мастеров боевых искусств. И все, что осталось, это идиоты, которые ничего не знали, кроме драк. «Я не знаю, с чего начать», — это сказал Рик, который с самого утра бродил по окрестностям и вернулся в гостиницу около полудня. «Что? Это полный хаос, и все». Говоря это, Рик, который сидел напротив меня, достал немного вяленого мяса и стал его жевать. Полный хаос, абсолютно точно. Улицы все еще усеяны неубранными трупами, а двери и окна всех зданий разбиты. Повара, работавшие в гостинице, все погибли. Вместо того, чтобы завозить продукты, торговая ассоциация получает прибыль, продавая консервы по завышенной цене. Но никто не пытается привести город в нормальное состояние, потому что в этот город не было направлено ни одного правительственного чиновника. Остатки Лиги мастеров боевых искусств, на которой лежит ответственность за это, понемногу покидают город каждую ночь, а бешеные пес и крысы придерживаются позиции жертв упреждающего нападения. В итоге, сейчас в городе наведен порядок только вокруг гостиницы «Река», территории бешеного пса и крыс, а также площади, где в основном собирались фрилансеры. Остальные участки по-прежнему находятся в плачевном состоянии. Но это не моя подработка. Рик, да. Когда я позвал его по имени Рик, казалось, задумался о чем-то другом, моргнул и ответил. Не хочешь присоединиться к нашей команде? Что? Не хочешь присоединиться к нашей команде? Нет. Рик усмехнулся и ответил, видимо, решив, что это шутка. Я тоже предлагал это, не думая, что Рик согласится. Конечно, я хотел, чтобы он присоединился, но я знал, что он не из тех людей, которые на это согласятся. Эй, на этот раз позвал не Рик, а Ноа, который сидел в холле. Ноа просто закатил глаза и посмотрел на меня. А ты как, интересует предложение присоединиться к нашей команде? Ни капли. С фасновилцом. Это был мгновенный ответ. И все же мы провели вместе какое-то время, так что я, кажется, немного обиделся. Ох, я правда не знаю. Какого черта вообще делали люди, которые создавали группы наемников в самом начале? Поскольку я всегда поздно присоединялся к уже созданным группам наемников, у меня было относительно мало информации о том, как формируются изначальные группы наемников. Я знал, что первый шаг – это собрать команду единомышленников, но картели уже и так были слишком сильны в этом городе. Наверное, потому, что у них был общий крупный враг в лице Лиги мастеров боевых искусств. Фрилансеры-наемники, включая учеников Рика, часто объединялись. Во время первой серии я тоже был учеником Рика и естественным образом вошел в состав картеля, поэтому я никогда не думал, что все будет настолько плохо. Может, мне стоит сейчас уехать из города? В конце концов, мне нужно было хотя бы раз отправиться в Истис. Учитель, учитель, мы в большой беде. В этот момент кто-то внезапно распахнул дверь, вошел и закричал. Это была Элли. Она запыхалась, хотя, должно быть, обладает довольно высокой выносливостью, учитывая, сколько ей пришлось бежать. Что случилось? Рик обратился к Элли с серьезным выражением лица. Со всех концов юга, Южного Эмура, идет огромное количество людей. Что? Очень много рыцарей, священников, рабочих и даже тех, кто похож на наемников, как мы. Рик был озадачен этой неожиданной новостью. Я отправился в Эмур по поручению, но навстречу мне шли сотни людей, поэтому я вернулся. Я подумал, что должен сообщить вам. Хорошо, спасибо. Для начала, выпей стакан воды. Как думаешь, сколько минут у нас осталось до их прибытия? Около 30 минут? Нет, я успела добраться сюда, так что теперь 25 минут. Выслушав рассказ Элли, Рик повернулся ко мне и сказал, наверное, придется разузнать, что происходит. Думаю, мне стоит отправиться встретить их. Пойдем вместе. Мне было интересно, потому что в первой серии этого не было. Рик куда-то опять исчез, заявив, что будет собирать людей. Поскольку никого конкретного я не знал, то пригласил только Инха и Богён, которые были на тренировочной площадке. Господин, что происходит? Это я спросил Богён, которая спускалась по лестнице и отряхивала мокрые волосы, точно щенок. С такой спешкой можно было обождать. Могла бы и неспешно высушить волосы. И я не знаю. Слышала, что из Эмура едут сотни людей. Ты правда не знаешь? Угу. Совсем не знаю. Есть то, чего ты не знаешь. Богён выдала это слегка возбужденным тоном. Прямо как в тот раз, когда у меня стало 11 магических сил. Ему, похоже, странным образом нравится, когда я показываю, что в чем-то отстаю. Верно, но что случилось? На этот раз спросила Инха, спускавшаяся по лестнице. В отличие от Богён, волосы Инха выглядели мягкими, будто их уже полностью высушили. Она даже уже заплела их в косички и спустила перед плечами, как обычно. Вместо того, чтобы отвечать, Я переглянулся с Будён и похлопал по направлению к Инха. Будён поняла жест и сразу открыла рот. Говорят, из Эмура едут сотни людей. Почему? Говорят, сами не знают. Понятно. Но, сестренка, ты почему не высушила волосы? Инха вместо того, чтобы сесть, встала за спиной Будён и принялась трясти ее волосы. Она так ее трясла, что вода чуть не брызнула на меня, который сидел напротив. «А-а, что ты делаешь? Моя сестренка как младенец, за ней нужен уход. А-ага, плаксивая сестренка». К тому моменту Инха уже стряхнула всю влагу и принялась приводить в порядок волосы Будён. Болтают же, что попало. Я наблюдал за ними этими глазами, как вдруг встретился взглядом с Инха. Инха, похоже, истолковала мой взгляд не так и спросила, наклонив голову. «Что, если тебе завидно, тоже так сделай, иди умойся, я сделаю, глупости, уходи». На самом деле, интересно, как это, но гордость не позволяет. Будто что-то теряю от этого. К слову, доколе он мне будет тыкать на равных, но почему ты всегда Будён зовешь Анни, а мне тыкаешь? Он тут еще и такой, демонстративно гордость свою что ли показывает? Я, вообще-то, знаю, что, скажи я прямо сейчас, ничего страшного не случится, но я ведь с самого нашего знакомства так делаю, что уже от инерции не могу остановиться. В ответ на мой вопрос Инха заныла, будто ей меда дали. Эй, ну тогда я тебя не прошу, чтобы вежливо со мной разговаривала, просто честно скажи, сколько тебе лет? Будён, ты скажи, сколько ей лет? А, ну вот, 10 а. Будён, которая на мои слова перевела взгляд на Инха и открыла рот, не успела и крикнуть. Ну почему, зачем больно щипать? Ладно, Будён попыталась взглянуть на Инха, глаза у нее немного намокли, но потом она поджала хвост и опустила взгляд. «Инха ведь твоя старшая сестра, если что». В этот момент за дверью послышался шум. «Похоже, Рик собрал народ. Быстро встаем. Как мне кажется, нам тут делать нечего, так что просто посмотрим, что из этого выйдет. Рыцари, священники, наемники из Эмура». Все эти слова никак не вязались с тем, что было в Кирню в первом прохождении. После возвращения прошло всего лишь около месяца, но если это уже с самого начала пошло не так, то не будет ли правильным сказать, что раньше известные как возвращение события теперь уже не имеют большого значения. К счастью, расположение исторического места не изменилось. Еще довольно важно заранее знать о потенциально новых игроках, которые появятся в будущем через обучение. Но для того, чтобы это использовать, нужно создать наемническую группу и вырасти до размеров, достаточных, чтобы участвовать в торгах за обучение и права. Да какая там группа, если ты себе нормальных соратников найти не можешь? Голова болит. Перевод текста. Количество людей, которых собрал Рик, оказалось меньше, чем ожидалось. Потому что было светло, и все были заняты зарабатыванием денег, поэтому на площади никого не было. Включая нашу группу, там было около 20 человек. Может, лучше не идти в таком случае? Я не пойму, если пойду туда без причины и в итоге меня проигнорируют. Учитель, это, давайте подождем немного. Элли, шедшая впереди, заметила что-то и обернулась, глядя на Рика, и Рик тоже, видимо, увидел это и приказал остановиться. Я не мог хорошо видеть, потому что шел сзади, поэтому я высунул голову в сторону. Тогда я смог увидеть неожиданного человека. Джеймс Миллер и члены Бешеного Пса. Бешеный Пес тоже сильно потерпел от войны, однако у него, как доказательство того, что это достаточно мощная организация, было все еще больше сотни членов. Джеймс пошел в нашу сторону, когда заметил нас. «Какое у тебя дело, Рик Браун? Что происходит?» «Я слышал, были гости из Эмура, поэтому я вышел их встретить. Ни один из них не сказал ничего хорошего. Мы встретимся с вами, поэтому уходите. Я не думаю, что смогу. Ты теперь жаждешь должности в Лиге бойцов? Я бы лучше покинул город, такой как ты, гангстеру». На слова Рика выражение лица Джеймса стало убийственным. Если ранее разговор был формальным, то последний ответ Рика был призывом к открытой борьбе. «Итак, мы начнем новую войну, я убил своих бывших учеников собственными руками, поэтому есть ли причина избегать их сейчас?» В тот момент Рик также сделал шаг вперед и начал говорить. Я не видел его выражения лица, потому что он стоял за мной, но оно было таким напряженным, что даже у меня пошли мурашки по коже. На самом деле, Инха спряталась за мной, потому что испугалась, хотя это было не нацелено на нее. «Ты изменился. пробормотал Джеймс. Я тоже слегка удивился столь резкому ответу Рика. Наверное, в его сознании что-то изменилось после войны с Лигой бойцов. Должно быть, понял, что если просто избегать этого, то ничего не решится. Рик даже настолько сильно не взлюбил бешеного пса, что запретил заходить в свою гостиницу. Иначе говоря, позиция изменилась с «мне все равно, умрешь ты или нет, но если ты подведешь, я тебя убью». Джеймс, должно быть, почувствовал это и сделал шаг назад. Несмотря на прозвище «бешеный пес», он был весьма здравомыслящим человеком. «Делай, что хочешь. Я тоже вовсе не собирался становиться старшим по району. Однако, поскольку нам тоже необходимо понять ситуацию здесь, я оставлю один отряд. Ты же не будешь возражать?» Рик кивнул вместо ответа. «Отступать, Аарон, оставайся». Когда Джеймс сказал эти слова, вперед выступил один из гангстеров. Я помнил это лицо. Аарон Мосс. Думаю, он был представлен как лидер «бешеного пса», однако судя по тому, что его оставили в такой ситуации, он был не просто боевым лидером, а именно правой рукой Джеймса. Джеймс и другие члены «бешеного пса» прошли мимо нас и исчезли в городе, оставив Аарона одного, который сел рядом со мной. «Почему вы пришли сюда?» Это был единственный, кто не относился ко мне враждебно. «Что это такое, мерзавец? Вопреки своей внешности, ты из тех людей, кто сильно обращает внимание на свое окружение». В тот момент из-за холма появилась группа людей под стук копыт лошадей. Первым, что я увидел, был стоящий впереди рыцарь карета, окруженная солдатами, как будто они охраняли его, а за ними шла группа священников, а упомянутых или наемников и рабочих родом с земли я не увидел. В основном это были незнакомые лица, но только одно. Женщина в черной одежде священника, сидящая на белой лошади, подняла руку и махала ей влево и вправо, как будто была счастлива. Я еще больше испугался потому, что ее лицо было бесстрастным при такой теме. «Вы с ума сошли?» Рик и все остальные также с недоумением посмотрели друг на друга, словно они стали свидетелями удивительного поведения со стороны оппонентов. Из благодарной mt.com, когда я не проявил никакого ответа, человек медленно опустил свою руку, вероятно, чувствуя неловкость, и потянулся за цепом, который висел рядом с седлом. Чокнутая стерва, мне пришлось помахать рукой так незаметно, чтобы остальные не заметили. После чего Гирилла ослепительно улыбнулась. Почему эта женщина снова так себя ведет? Я действительно собираюсь вернуться. Глава 46. 46.046. Незваные гости. 2. Процессия приближалась. Так как в ней было всего человек 20, я волновался, что они нас затопчут. Но, к счастью, нас придержал кто-то другой. Стоявший впереди возница отъехал в сторону, и тут вперед выехал кто-то верхом на лошади. «Вы владельцы этого города?» Это был старик с довольно стильными усами, опрятная униформа и пурпурный плащ. Пурпур – цвет, символизирующий знатность. А судя по тому, что впереди были рыцари, это скорее гражданская, чем военная должность. «Неужели вы судья, пришедший нас наказать?» Рик удивленно посмотрел на нас из-за прямого вопроса старика. Заметив Рика, старик добавил: «Я слышал, что здесь была большая война за владение городом. Вы же победители, не так ли?» «Верно, но позвольте спросить, кто вы?» «Ах», — запамятовал представиться. «Меня зовут Йортрактош, второй управитель королевства. Но, возможно, правильнее будет представиться как новоназначенный мэр этого города. Сначала нам не казалось, что они пришли нас наказывать, учитывая обстановку, поэтому мы немного успокоились. Но скоро подозрения снова подняли голову. В этом городе нет граждан королевства, только несколько служащих торгового союза, в лучшем случае. 4 пограничных города, включая Кирню, это города, где все члены – наемники с земли. А отправка чиновников в город – не такая уж простая вещь, как воткнуть флаг и сказать: «Это наша территория». Ни одна страна не пошлет чиновника в деревню, сожженную дотла. В этом мире отправка чиновников на самом деле означает защиту города. Большинство высокопоставленных чиновников – дворяне, и их невозможно отправить в деревню даже с самой незначительной защитой. Рыцари и солдаты, что следовали за тем человеком, поселятся в этом городе и теперь будут его защищать. Но почему? Стоит ли этот город того? Я ломал голову над вопросом, которого вообще не должно было возникнуть. А это мой секретарь, Дайр Элианор первого класса. Вы будете часто видеть это лицо в будущем, так что запомните его. сказал Йорд, указывая на молодого человека на коне рядом с ним. Указанный молодой человек слегка поклонился нам со своей лошади. Его взгляд был настолько острым, что напоминал хорошо отточенный нож. «Хочу проехать, не будете ли вы так любезны подвинуться?» Мы молча отошли в сторону. Процессия начала проезжать по освобожденной нами дороге. Не было причин или оснований ее останавливать. Королевская семья хочет прислать управителя в свой город. «Какое?» – спрашивается. «У нас есть право с этим спорить. Там были рыцари, солдаты королевства, администраторы и другие гражданские служащие, священники, и, хотя их не было видно из-за холмов, по словам Эли, за ними шли даже наемная группа из Эмура и рабочие, нескончаемая волна людей. Я подумал, что при таком раскладе прибывших может оказаться больше, чем оставшегося в Кирне населения. Давай не будем здесь бездельничать, лучше свалим», — сказал я, тронув Рика локтем. «А, ах, да, конечно, давай сначала вернемся». Рик тоже ответил с небольшой задержкой, возможно, потому что слишком много думал о непонятной ситуации. «Но я действительно не знаю, отправить чиновника в город без хозяина. Ну, допустим, это возможно, если пойти на сотню уступок. Допустим, они отправили чиновника, потому что им омерзительно, что эти ребята с земли дерутся и заявляют, что город их, даже не разобравшись в вопросе. Но почему сюда едут священники и наемники из Эмура? Так как такого не было даже в первом раунде, информации для суждений слишком мало. Любой бы задал вопросы об этой ситуации. И тут кто-то вырвался из процессии и направился к нам верхом на лошади. Я поднял глаза и, стоя на лошади, увидел знакомое лицо. Еретик-инквизитор из небесной церкви в черном одеянии с открытой одной ногой. «Давненько не виделись, апостол». «О, верно, давненько мы не виделись, Гирелерзия. Не могли бы вы уделить мне минутку?» — произнес человек, слезший с лошади и приблизившийся ко мне. Проходящие мимо священники бросали на нас мимолетные взгляды, а после быстро отводили их в сторону. «Конечно, хотя мне и хотелось задать множество вопросов, я решил, что это к лучшему. После того, как Рик отвел детей, я отправился в пригороды вместе с Гирелем». Багён выглядела встревоженной, оставшись наедине с человеком, с которым в прошлый раз сражалась не на жизнь, а на смерть. Но, когда Инха взяла ее за руку, та словно ничего не могла поделать. «Но что вы внезапно задумали, апостол?» «Почему я апостол?» Я шел по улице и задал Гирелю этот быстрый вопрос, чтобы поднять настроение. «О ком еще говорил Изра, что я должен заботиться, если не об апостоле?» Однако полученный мной ответ оказался совершенно неожиданным. «А тебе, кто это? Что именно вы имеете в виду?» Мне удалось сдержать эмоции и переспросить. Я чувствовал, что если допущу хотя бы малейшую ошибку, то они проклянут меня и обозовут меня за то, какую чушь я говорю. Это откровение. Святой Отец приказал мне помогать апостолу. Надеюсь, мы поладим. Я остановился. Когда я попытался выяснить, почему в этот город приехало так много народу, то услышал нечто еще более тревожное. Разве это не означает, что они воспользуются оказанной помощью как оправданием, чтобы следить за мной? Однако просто отказаться было невозможно. Отказ сам по себе выглядел бы как признание в том, что я их враг, с точки зрения Изры. Сейчас это было вполне приемлемо, поскольку я не собирался предпринимать ничего подозрительного, но само по себе то, что за мной следят, было обузой. «Вам ни к чему это делать. Я беспокоюсь, что не смогу оправдать ожиданий богини. Она не богиня, она архангел». «О, конечно, надеюсь, мы поладим». «Черт возьми», он говорил вежливо, но, похоже, не собирался отступать. «Если я выскажу 1000 возражений, он ответит на все одно и то же. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне в будущем. Безумный психопатический фанатик. Даже если я буду отказываться до конца, он будет следовать за мной и не сдастся. Если вы попытаетесь убить эту девушку или заставить ее уйти, вы только вызовете подозрение Ирин». Я сдался и решил выудить нужную мне информацию. «Но вы узнали, почему в этот город внезапно был отправлен чиновник? Сюда едут священники, и я слышал, что прибывает также группа наемников Эмура. Вы не в том порядке рассуждаете». «Да, не так, что чиновник был отправлен, а за ним последовали группа священников и наемников. Так как церковь решила построить здесь храм и распространить волю Проа, из королевства и Уфрин были направлены чиновники и рыцари». «Храм? Зачем? Это откровение». Я в недоумении замолчал. «Храмы, посвященные богу Проа, построит не только в Кирнию, но и в Истисе, Кразе и Юмаре. Разве это не благословение? Они сказали, что будут следить за всем городом, потому что назначение одного человека не будет их устраивать. Они даже сказали, что я могу сбежать в другой город, но они предусмотрительно установят там орудие. Это проявление милосердия. Давайте помолимся. Сказав это, Гириэль закрыл глаза и помолился. Черт возьми, но почему вы так говорите? Это отличается от того, что я видел в прошлый раз. Думаю, мне больше не нужно ничего спрашивать, поэтому я поинтересовался чем-то, что меня изначально странно раздражало. Поведение Гириэля было по-настоящему необычным и выводило меня из себя. Потому что вы апостол. Мы просто приводим примеры в соответствии с ситуацией. Хорошо, делай что хочешь. Я пошел к гостинице Рика, а Гириэль потащился за мной как утенок. Я чувствовал, что уже начинаю уставать. Из-за того, что в городе был установлен рынок, ничего сразу не изменилось. Многочисленные пустые здания были снесены, и рабочие возвели новые. В процессе территория существующих отрядов Кирню, включая Рика, не подверглась вторжению. По сравнению с тем, что было до войны, население города сократилось более чем на 1/5, так что это было вполне естественно. Скорее, проблема сразу возникла с моей стороны. Апостол, это то, что вы едите. Разве не лучше было бы получить немного больше питательных веществ? Эти люди, коллеги апостола, я видел тебя в прошлый раз, но ты не выглядел особенно сильным. Есть ли особая причина быть вместе? Если есть, я хотел бы знать. Не волнуйся. Просто следуй за мной. Мое сердце уже замирает при мысли о том, что я увижу, как апостол казнит группу злодеев, когда едят, тренируются и когда выходит ловить химер, чтобы добиться достижений. Гирилл всегда появлялся откуда-то и следовал за мной как призрак. На этом этапе я задавался вопросом, не было ли заклинание слежения выгравировано на моем теле без моего ведома. Что это за девушка? Я был в плохом настроении уже несколько дней. Багён прошептала, когда увидела, как Гирилл преследует нас как обычно. Я вышел, убедившись, что ее нет в вестибюле. Это Гирилл Эйреси. Она старшая монахиня, и она принадлежит к еретической инквизиции. ХМФ. Мы даже не успели опомниться, как Гирилл стояла прямо за нами и говорила шепотом. Багён была так потрясена, что, казалось, вот-вот начнется матч. Ик. Я был так удивлен, что даже начал икать. Гирилл усмехнулась при этом виде и снова увеличила дистанцию. Подлый поступок, которому нельзя доверять священнику, верующему в Бога. До такой степени, нет ли проблемы с самой Изрой Дайрены, он даже не знает, что его Бог, в которого он верил, был заменен, но он делает что-то подобное. Разве любовь и милосердие не самое главное для Изры? Конечно, но почему ты удивил бы кого-то подобным образом только потому, что он спросил, кто этот ребенок? Краш. Как только мой вопрос был окончен, цеп, аккуратно сложенный и висевший на ее талии, издал лязгающий звук. Как ни посмотри, не похоже, что он изначально так и было, чтобы внезапно сделать это, не издавая до сих пор никакого звука, не так ли? Так что это милосердие, что ты просто говоришь об этом, не ломая себе голову. Сумасшедшая сука, вы уже замечательно воплощаете свои учения на практике. Я в восторге от того, что апостол признает меня. Пока мы продолжали наше неудобное путешествие вместе, я заметил, что группа людей направляется куда-то. Они были все в разных нарядах, но у всех на одежде был рисунок, изображающий клыки дикого зверя. Название. Дикий клык, кажется, это было такое название. Это была наемная группа из Эмура, и в Эмуре она не была бы очень сильной. Конечно, это основано на Эмуре, и в Кирню все может быть иначе. Сама по себе наемническая группа Эмура означает, что эта группа не менее чем из 100 человек с навыками уровня Ноя. Для такой сильной группы они сохраняли спокойствие и не поднимали шума, так что привлекали к себе внимание. Но куда все идут? Вы что-нибудь знаете, что ты имеешь в виду? Гирилл выразила сомнение по поводу моих внезапных слов. Я думал, что смогу понять это с первого взгляда, но это было не так. Эти люди, куда вы все вместе так пошли? Ну, я не уверен, потому что тоже ничего не слышал. Вы хотите, чтобы я узнал? Да, я был бы признателен, если бы ты могла. Пожалуйста, окажи мне услугу. Я быстро выразил свою благодарность за слова Гирилл. Разве вам не нужно куда-то идти, чтобы выяснить это? Пожалуйста, отвали. О, да, отец. Я старшая монахиня в Эйреши, Гирилл. Это не имеет значения. Однако у Гирилл, похоже, было устройство связи, и она сразу же начала с кем-то разговаривать. «Чума, да, нет, пойдем». Сидящая рядом со мной Бутьюн задала вопрос о внезапной ругани, но я лишь дал небрежный ответ и продолжил идти. Глава 47. Исследование колонии. Квасик. Я почувствовал, как копье пробило крепкий панцирь. Пустынный скорпион на мгновение дернулся, а затем его тело обмякло и он умер. Воспроизведение. Окно состояния. 2. Состояние. Сила. 50. 47 плюс 3. Ловкость. 50. Органы чувств. 47. 41 плюс 6. Выносливость. 42. Мана. 123. Доступные для распределения очки. 10. Посмотреть подробности. Воспроизведение. Достижение. Охота на солдата Химеру. Этап 6. 0150. Награда. Сила 3. Победа над испорченным наемником. Этап 6. 4.30. Награда. Органы чувств 3. 5. И краткая этап охоты на солдат Химер, который достиг 92-100 во время последней экспедиции, был завершен, и сила увеличилась на 3. Достижение массового убийства людей, ранее открытое в повозке по пути в Керню, достигло 6 го уровня во время войны. Мне стоило повысить его еще немного во время этой войны, но я был в шоке и удивлен. Вместо того, чтобы убивать людей, как в игре, я чувствую, что для меня страшнее думать об этом, даже осознавая, что здесь смерть, это реальная смерть. «Старший, тебя что-то беспокоит?» Бутьюн заметила знак и задала вопрос. «Ну, я замолчал. Тревоги, тревоги. Когда я задумался об этом, я понял, что точнее будет сказать, что я испытываю нетерпение, а не беспокойство. После обучения в течение 2 недели после руководства, 2 недели в отъезде и примерно недели после возвращения. Если я скажу вам, что новичок, который находится в ПРО всего месяц, уже достиг 40 го или 50 го уровня, мне вряд ли кто-нибудь поверит. Обычно новым рекрутам, которых систематически воспитывает ЭМУР, требуется около 3 месяцев, чтобы достичь этого уровня. Это также результат, которого человек, оказавшийся на дне без какого-либо таланта или поддержки в Керню, не сможет достичь за год. Но я все равно чувствовал нетерпение. Это Декалун, который напал, еще до того, как завершилось руководство. В то время моя бравада, как у павлина, распустившего хвост, сработала, и я отступил, но следующая атака будет еще более смертоносной. Из-за этого я оставил Бутьюн, которая должна была научить меня магии, и поставил в приоритет свой собственный рост, но я не смог придумать ничего умного. Если бы это была настоящая игра, мы бы разбили лагерь на охотничьих угодьях и охотились толпами, но это было невозможно. Единственное, что стоило делать сейчас, это отправиться в Эстис, приграничный город, где я работал во второй раз в первой игре, и совершить набег на подземелье поблизости. Поскольку это тоже подземелье, здесь главное – реликвии, а не достижения. Хотя и в отличие от храма Джаманайра, это обычное подземелье, где есть всего несколько вещей уровня АБ. Апостол. В тот момент Хайрил, который все утро держался на расстоянии от нас и просто наблюдал, вдруг подошел к нам и заговорил с нами. Я уже получил ответ на тот вопрос, который вы задали сегодня утром. Вопрос, а, вы спрашивали, куда отправляется группа Дикие Клыки. У тебя есть ответ на этот вопрос сейчас? Несмотря на то, что утром Хайрил уверенно куда-то связался, он не смог дать ответ сразу. Разве ты не говорил, что в храме ничего не знают, потому что это контракт между правительством и наемной группой? Затем Хайрил сказал, что разберется в этом отдельно, но, похоже, ответ наконец получен. Я это узнал сразу после этого. Однако, поскольку мы находились за пределами города, у нас не было возможности связаться, поэтому мы слонялись без дела. Лицо Хайрила покраснело, когда он сказал это, возможно, от стыда или злости на своего некомпетентного подчиненного. Это так, возможно. Итак, что ты скажешь? Мы планируем экспедицию. Да, экспедиция. В этом городе нет больше исторических мест, что за внезапная экспедиция. После войны первый этаж постоялого двора Рика был переоборудован в ресторан, открытый для всех, оплата за жилье была снижена до 1 золотого на человека. Угроза уменьшилась, но нет причин завышать цены, как и раньше. Вы Джин Ву Вон, так что подобное стало возможным. Время ужина. Вернувшись в трактир и усевшись на свое место, я заметил незнакомца, который подошел ко мне и вручил свою визитную карточку. Блондин, на вид лет 25. Увидев мозоли на руке, протягивающий карточку, Я подумал, что он похож на лучника. Иван Кларк, дикая стая, команда 2, руководитель отряда. С вами Иван Кларк, лидер команды 2 дикой стаи. Не могли бы вы уделить мне минутку? Хотя гость был незнаком, я подозревал, что он мог появиться, поскольку ранее днем Хрил упомянул о нем. Отлично, вы присоединитесь к нам. Когда незнакомец тут же дал согласие, даже не спросив, кто я, он слегка смутился и замешкался. Но когда мы уже собирались сесть, прямо напротив меня уселись Бутен и Инха. Рядом со мной осталось пустое место, но не странно ли усаживать человека, с которым планируешь беседовать, именно рядом с собой? Если это не займет много времени, можем обсудить все прямо здесь. Я произнес это и поднялся, не дожидаясь ответа. Отдалившись от гостиницы, я уселся на камень неподалеку. Незнакомец стоял рядом, смущенно улыбаясь, и спросил: «Вы уже знали, что я приду?» «Нет, я не знал, что вы придете. Я не предсказатель, как я мог знать, что придет Иван Кларк, лидер второй команды. Но я знал, что кто-то из дикой стаи должен появиться». «Ясно. Полагаю, тогда можно пропустить вступление». Голос Ивана повеселел, словно все шло по его плану. «Итак, Вон Джину, намерены ли вы принять участие в этой экспедиции? Не увлекся ли я, пропустив слишком много объяснений? О какой экспедиции вы говорите? Вы же были в курсе, просто собираетесь отправиться в экспедицию». Иван вздохнул, глубоко вдохнул и сказал: «С чего же начать рассказ? Учитывая, какой удачей он обладал, его объяснение оказалось не таким уж долгим. Коротко говоря, дикая стая заключила краткосрочный договор с Гуанбу. Срок его действия 6 месяцев. Суть договора – стабилизировать ситуацию в Кирнию. Мэр, назначенный в этот город, похоже, намерен заморить всех охотников голодной смертью. Дикая стая прибыла в этот город, чтобы зачистить рассадники химер в округе. Собрав показания охотников, раньше работавших в городе, они пришли к выводу, что где-то неподалеку должна быть колония, которая производит химер. Вам уже удалось ее найти? Я не смог скрыть своего удивления. То, что колония существует, это правда. Но означает ли это, что колоний несколько? Чуть поодаль есть еще и уникальная разновидность. С ней тоже следовало разобраться, прежде чем она подпадет под власть древнего злого духа. Однако уникальная колония находится по меньшей мере в 2 неделях пути. Это вдвое дальше, чем руины, которые мы посещали в прошлый раз. По сути, это даже не ближние окрестности Кирнию. В 2 неделях пути от Кирнию и в 3 от других городов. Это не окрестности Кирнию, а просто имперские земли. Более того, невозможно точно указать местоположение колонии, вот только бродить по пустошам, которые практически представляют из себя пустые равнины, ориентируясь лишь на распределение химер. Тем не менее, прошло всего несколько дней с тех пор, как дикая стая вошла в город. Разве возможно узнать все так быстро? Все не так. Я уверен, что колонии существуют, но мне пока не удалось их найти. Отвечая на мой вопрос, мой собеседник махнул рукой, словно отбрасывая это предположение. Вы уверены, это своего рода разведывательная миссия? Все 5 команд, входящих в состав наемной группы, отправятся на поиски колонии. Тогда это не экспедиция, а разведка. Это так, однако исходя из нашего анализа распределения химер, мы считаем, что колонии едва ли можно будет обнаружить ближе, чем в неделе пути. Анализ был точным. По меньшей мере, это займет неделю, максимум, месяц. Я имею в виду то, что это не просто разведывательная миссия, а вполне себе экспедиция. Так и есть. Экспедиции не обязательно связаны со спешкой, убийством или исследованием руин. Месячная разведка может считаться самой настоящей экспедицией. Но по какой причине ты пришел именно ко мне? Но если это так, то почему бы им просто не пойти самостоятельно? Ахахаха. Ну, у нас тоже есть некоторая конкуренция в своих рядах. Ах, все 5 команд будут исследовать разные маршруты, поэтому у нас не хватает людей. Секретарь сказал, что он поддержит рыцарей и солдат, но разве не чем больше войск, тем лучше? Тогда, может быть, это для охотников помимо нас. О, да, я уверен, что другие люди также получают рекомендации. И если вы примете участие в этой экспедиции, у вас появится возможность быть зарегистрированным в качестве официального наемника в зависимости от ваших результатов. Я понимаю, что большинство людей в этом городе не являются официальными наемниками, но если вы станете официальным наемником, о, вам не нужно это объяснять. потому что я примерно знаю. Он собирался сделать замечание, как продавец, который пришел порекомендовать страховку, поэтому я быстро его оборвал. Когда я подал признаки размышления, другой человек тихо помолчал, как бы ожидая. Я был занят, перебирая счеты на Абаке в уме. Это было время, когда я снова почувствовал необходимость спланировать нечто грандиозное. После недели похода у детей было достаточно отдыха. Изначально я планировал отправиться в Эстис, встретиться со старыми коллегами и разграбить подземелье поблизости. Разве не было бы лучше просто рискнуть отправиться в эту экспедицию вместо этого, даже если оставить подземелье в покое, оно никуда не убежит, а для этой экспедиции нет лучшего времени, чем сейчас. Подобно прошлой экспедиции, это возможность исследовать новые области и достичь многих боевых достижений. Также весьма вероятно, что в будущем она будет связана с экспедициями по зачистке колоний и уникальных видов, и, прежде всего, это может стать возможностью стать ближе с клыком дикой природы и охотниками Кирню, которые с ней пока не связаны. Единственной переменной являются руины возле Эстиса, которые раскапываются новыми незнакомыми людьми, принявшими участие в этой экспедиции. Могу я спросить тебя кое о чем? Это не связанная история, но мне интересно. Сколько угодно. Администраторы не были отправлены в другие пограничные города? Да. С Эмуром отправилась наемная группа, такая как ваша, с целью стабилизации окрестной территории? Нет. Я понимаю, что в другие места были взяты только рыцари и солдаты. Я не знаю, будут ли они пытаться стабилизировать окрестную территорию с этими войсками, но на данный момент мы являемся единственной наемной группой, которая прибыла в пограничный город из Эмура. Хорошо. Если это так, я могу быть спокоен. Отлично. Давайте сделаем это вместе. Потому что ты был первым человеком, который пришел ко мне. Я сказал это и протянул руку. Другая команда сделала предложение первой, но если я откажусь, ко мне хотя бы раз придут другие команды. Тем более, что это наемная группа из Эмура. Они, вероятно, хорошо знают мою ценность. Сообщение было в том, чтобы хорошо с ним обращаться. Мы не заставим тебя пожалеть, что ты выбрал нашу команду. Кажется, Иван уловил скрытый смысл в моих словах и пожал мне руки, при этом произнеся несколько длинное приветствие. Глава 48. Исследование колоний, 2. Как и ожидалось от крупной наемной группы, работа кипела. На следующий день, как только я спустился в вестибюль на завтрак, меня уже ждал член Диких Клыков. Как и хвастался Иван, обращение со мной было весьма необычным. 30 золотых монет в день, 10 от всех побочных продуктов химеры, добытых во время экспедиции. Кроме того, при сражении с более высоким уровнем или более сильным существом я передам все права на добытую химеру. На самом деле 30 золотых монет в день – это очень дешево по сравнению с моим выкупом, но ценность относительна. Если бы речь шла о второй половине первого этапа, то я бы отказался, даже если бы мне предложили 100 золотых. Но сейчас прошло всего 3 года с тех пор, как земляне прибыли на Проа. Масштабы средств наемной группы все еще относительно невелики, а это значит, что выкупы в целом дешевы. Когда я спросил, могу ли я взять с собой Инху и Бакен, мне предложили 1 золотую монету в день и 0,5 от побочных продуктов химеры. Даже это было мне на руку. Это такое же предложение, какое было сделано другим опытным охотником в Кирню. И к счастью, тем, кто уверен в своих способностях, дается возможность увеличить свой гонорар. Что вы хотите сделать? Вы собираетесь пройти тест? Закончив завтрак, я спросил Инху и Бакен. Бакен слегка неловко улыбнулась, услышав эти слова. Когда я спросил о компенсации для детей, посланник продолжил говорить, как будто читал готовый информационный текст. Основные припасы для всей экспедиции, включая продовольствие и барьерные камни, предоставляются Дикими Клыками. Вот почему права на побочные продукты составляют 0,5. 1 золотая монета в день – это такая же зарплата, как у боевого солдата этой наемной группы, боевого агента со средними показателями между 40 и 70, и, если обобщить, то было так. Если вас не устраивает выкуп, то выйдите на площадь позже. Если ваш уровень сопоставим с уровнем элитного солдата, то есть боевого агента с показателями выше 70, то я увеличу ваш выкуп. Есть у вас какие-то варианты? Бакен осторожно спросила у меня, не разочаруюсь ли я, если она покажет себя. Конечно, я не заставляю вас. Честно говоря, ничего не изменится. Я просто спрашиваю, Не хотите ли вы попробовать для опыта? Тогда я не буду смотреть. Хорошо, я охотно кивнул. Во-первых, я на самом деле не просил повысить выкуп. У детей сейчас показатели от 25 до 30. Кроме того, Бакен по-прежнему лучник, поэтому даже если она пройдет еще какие-то испытания, ничего не изменится. А ты? Я перевел взгляд на Инху. Инха выглядела обеспокоенной. Вы могли бы умереть во время прохождения теста? Нет, случайно убить противника во время спарринга – это то, что случается только когда ваши навыки сопоставимы. В вашем случае такого не будет. Разве экзаменатор, проверяющий элитного солдата, не сможет провести рукопашный бой против противника с показателями всего в 30? Тогда я попробую. Уверена в себе. Просто дайте мне попробовать. Когда я подразнил ее, Инха поджала губы и опустила глаза, что было редкостью. Ладно, неплохая идея воспользоваться этой возможностью, чтобы понять, на каком вы уровне. Идем, возьмите оружие и спускайтесь. Когда мы прибыли на площадь, там уже собралось около 20 человек. Иван Кларк, члены Диких Клыков и охотники, пришедшие на прохождение теста, потому что их не устраивал выкуп. Свидетели теста сидели под навесом, установленным в углу площади, а члены Диких Клыков были без оружия. В лучшем случае их работа ограничивалась установкой столов и стульев для судей и подготовкой площадки для ведения рукопашного боя. В этот момент Иван широко раскрыл глаза, увидев меня. Он, сидевший на стуле и управлявший своими подчиненными одними движениями пальцев, встал со своего места, быстро подошел ко мне и спросил: «Джинву, ты тоже пришел на испытание?» Автоматически я прочитал по его выражению лица слова: «Я не могу относиться к тебе лучше, чем вот так». Я улыбнулся и махнул рукой, как будто это неправда. «Ох, не может быть. Я просто пришел дать детям немного опыта, и потому что это казалось забавным». «А, ха-ха-ха-хах». Нервно улыбнулся он, как будто был рад. «И один из моих детей хочет пройти испытание. Это же нормально. Вообще-то мои навыки оставляют желать лучшего, но, как я уже сказал, главное – получить опыт». «Конечно, потому что в испытании не будет никаких преференций только потому, что результаты плохие». Иван хладнокровно ответил на мой вопрос. По всей видимости, он был доволен просто потому, что я не просил его поднять цену. «Тогда как насчет этого места?» С этими словами Иван показал на кресло, на которое должен был сесть судья. «Нет, потому что я буду с детьми, тебе не о чем беспокоиться». «А тогда, если у тебя есть какие-то планы на будущее, не мог бы ты поменять порядок прохождения испытания на более раннее время?» «Нет-нет, пожалуйста, следуй обычному порядку. Ожидание своей очереди и наблюдение за людьми перед тобой – это тоже своего рода опыт». Так как он слишком сильно пытался обо мне позаботиться, я почувствовал себя обремененным и отступил с немного недовольным выражением лица. «Как скажешь». Сказав это, Иван вернулся на свое место и снова сел. «Те, кто были в союзе бойцов, так сильно меня недооценили, что потеряли, а эти ребята меня переоценили и заставили страдать. Неужели у тебя была какая-то интуиция, когда ты прикончил Ривина из Рамуни? Иначе это никак не объяснишь, Кьянг». Тьфу. Пробирка дикого клыка сильно ударила по мечу испытуемого. Из его руки вылетел меч и покатился по полу. Испытуемый схватил руку другой рукой и попытался остановить дрожание из-за внезапного удара. Один мин. Таков был средний показатель охотников против экзаменатора. Уровень охотников Кирню на одну ступень ниже элиты Муров, но разница не настолько велика. Однако у фрилансеров, которые пережили конец этой войны, в среднем статы 5-60. Кажется, статы судьи Дикий Клык были намного выше его. Примерно так, более 80. Думаю, мои где-то 90. Наверное, было бы немного чересчур отправлять на испытание уровня элитных солдат кого-то со статами всего 70. Возможно, это было естественно, но это были плохие новости для Инхи. Если статы настолько несопоставимы, то существует большая вероятность, что она даже не успеет ничего сделать, используя свои навыки. Мне грустно. В этот момент рядом со мной раздался тихий голос. Опять за свое. Иди ты. Я проглотил слова обратно. Не знаю, как я его нашел, но прежде чем я успел осознать, Хайвилл стоял рядом со мной. Утром, когда я выходил с детьми, я убедился, что он за мной не следует. Он даже использовал магию, чтобы обнаружить предметы, которых там не должно было быть. Я проспал, а ты вот так взял и ушел. Я тебя никогда не поднимал, что ты тут разбрасываешься, безумная сука. Я проглотила эти слова. Если это так продолжится, у меня не будет другого выбора, кроме как спать с тобой в одной комнате, апостол. О чем ты несешь? Ах, я хорошо держался. Это был настолько нелепый бред, что я сам того не замечая начал ругаться. Если это тебе не нравится, то, пожалуйста, уделяй мне чуть больше внимания, мистер Йими. Я сдался и перестал возражать. Следующая Элизабет Харт. Мужчина, который стоял рядом с Эваном, громко вызвал следующего. Мой взгляд упал на знакомую спину с длинной блондинистой косой. Женщина, которая познакомила нас с Ноем, и которая какое-то время путешествовала с ним во время войны. Это была Элли. И я все же знаю его с первых серий, но, думаю, впервые слышу его полное имя. Элли использовала булаву как основное оружие, а в другой руке держала такой же большой щит, как ее верхняя часть тела. Защитное снаряжение включало лишь панцирь и перчатки, но это, вероятно, было сделано ради сохранения физической силы, поскольку охотникам нередко приходится долго идти. «Присмотрись», — сказал я, кладя руку на плечо юнхи, что стояло передо мной. «В отличие от предыдущего раза, сражение этих двоих будет вполне стоящим». «Угу». Юнха уже устремила взор на этих двоих в тренировочном зале. «Начать». Секира Элли одновременно взмыла по диагонали. Экзаменатор без труда отразил удар, который было сложно избежать или заблокировать, просто крутанув корпусом. «Кэн». «Фром на блемтл.сом». Меч, словно молния пронзивший пробирку, царапнул щит Элли и издал лязгающий звук. «Пабабабак». Экзаменатор, не обращая внимания, продолжал атаковать, а Элли, скорчившись, словно черепаха, стала блокировать мечом. По статусу экзаменатор превосходил. Большой щит мог бы закрыть обзор, но Элли была проворная и умудрялась следить за всеми мечами противника и блокировать их. Это значило, что, как минимум, следить за движениями оппонента было можно. В отличие от предыдущего раза, сражение затягивалось. И тут, хреново, как ты считаешь, совсем не херил. С другой стороны, кто-то заговорил со мной. С чего это все сегодня так наперебой общаются? Ты мне, обернувшись, я увидел мужчину со светло-голубыми волосами, смотревшего на меня грустной улыбкой. Слегка юное лицо, на вид лет 19 или чуть больше 20. Из-за того, возможно, что глаза были узкими, улыбка у него была на редкость неласковая. Вам обоим. С этими словами мужчина перевел взгляд с Хирила на меня. Отвечать мне было нечего, и я уже хотел было отвернуться, но мужчина продолжил. Он же только и умеет, что пользуется чужой силой, которую добыл нечестным путем. Нет в нем и умения распоряжаться собственным телом как следует. И впрямь, все равно, что на свиную шею жемчужное ожерелье присобачить. Я вновь повернул голову и взглянул на собеседника. Странный он какой-то, говоришь, как уроженец Проа. Если уж на то пошло, впервые вижу это лицо. Такого лица я не видел ни за время этой войны, ни еще в первую. А, господин Ишида, Хирил посмотрел на него так, словно был знаком. На лице Хирила вновь появилась такая же притворная улыбка, как и тогда, когда он впервые увидел меня в руинах. Мужчина кивнул Хирилу в ответ и затем протянул руку мне. Это Ишида Карелопин, рыцарь второго класса, вызвавшийся на эту экспедицию. Для меня честь встретить знаменитого архимага. Пока собеседник так говорил, взгляд его словно змеиный скользил по мне в поисках добычи. Ох, да, взаимно рад знакомству, господин. Я не сильно пожал протянутую Ишидой руку и тут же отпустил. Карелопины, довольно известный рыцарский род. Именно этой семье принадлежал знаменитый рыцарь Сияния. Впрочем, боковых ветвей там много, и вовсе не все представители влиятельные рыцари. Тем более, сам собеседник представился как рыцарь второго класса, поскольку статус рыцаря распределялся по порядку. Ученик, второй, первый, высокопоставленный рыцарь, то второй класс был ничуть не лучше новичка, только что получившего статус официального рыцаря. Не желая продолжать беседу, я вновь обратил внимание на тренировочный зал. Экзаменатор по-прежнему без труда теснил Элли. Хотя Элли время от времени контратаковала, ощутимых попаданий у нее не было. Похоже, конец поединка близок. Как вы думаете, маг? Пусть он из земли, но он все-таки архимаг. Да, уж вы-то с вороном в одиночку расправились, значит, в воинском деле разбираетесь, не то что старички из секты. Ишида вновь подал голос. Постановка вопроса была на редкость неприятной, не откровенно язвительно, но как-то странно царапающе. Разве ты не с земли, и так же как те ребята перед тобой, ты бездумно увеличил свои размеры статусом кво? Мне одному это так кажется, это здорово. После того, как услышано то, что я сказал, Ишит выглядит видимым образом незаинтересованным. Что за забавный придурок? Среди рыцарей высшего ранга Проа, разве нет достаточного количества тех, кто стал сильнее со временем? По сравнению с этим, этот отличный, потому что они хотя бы рисковали своей жизнью, чтобы поймать химеру и стать сильнее. Это было саркастическое замечание относительно факта, что даже те, кто тратит время на практику, ничего не делая, получали статус рыцаря высшего ранга, когда они накапливали ману. Он говорил, что вне зависимости от твоих навыков, ты тоже становишься сильнее со временем. Пот, человек, с которым я разговаривал, громко засмеялся. Мы собираем ману с детства и изучаем фехтование, которое наши предки оттачивали на протяжении сотни лет. Это довольно неприятно, унижать их, сравнивая с карликом, который рубит все вокруг себя без какого-либо чувства или направления. Так, думаю, все члены семьи Карелопин осознали суть фехтования, это не может быть правдой, потому что не все рыцари одинаковы. Теперь, как я об этом подумал, рыцарь Сияния. Я знал, что он примерно в возрасте Ишида. Ах, Ишида называют рыцарем Сияния? Слушай, это правда. За честь познакомиться со знаменитым рыцарем Сияния. Я дрожал перед человеком, который принимал участие в войне по усмирению Ильжонга. Да, естественно, что по сравнению с рыцарем Сияния это кажется недостаточным. Когда упоминается имя рыцарь Сияния, улыбка на лице Ишида становится шире. Так как у них была одна фамилия, Карелопин, и они были примерно одного возраста, они не могли понять тему разговора и, видимо, чувствовали соперничество. Ах, если подумать, я слышал, что рыцарь Сияния – это женщина. Когда я произнес последнее слово, мои прищуренные глаза слегка открылись. Зрачки, заметные между змееподобными узкими глазами, сверкали убийственным намерением. Ты куда интереснее, чем я думал, да. Ишит, который сказал это, теперь открыто давил на меня, словно не собираясь скрывать свое намерение. Я слегка похлопал Инху по плечу, которая застыла из-за ее внезапной потери сознания, как бы говоря, чтобы она не волновалась. Похоже, он пытается поднять свою самооценку, слегка оцарапывая его незаметно, но ты выбрал не того человека, чертов ублюдок. Чувствуешь ли ты, что у тебя комплекс неполноценности и снимаешь стресс, трогая людей? Глава 49. Разведка колонии. 3. Само собой разумеется, но не все рыцари сильны. Несмотря на то, что их называют футболистами, существует несравнимая пропасть между игроками премьер-лиги и футболистами из второго дивизиона из какой-нибудь маленькой страны. Существует существенная разница между орденой Карелофин, которая победила Юилжен в возрасте 22 лет и заработала звание рыцаря Сияния, и Ишидом Карелофином, который был примерно в том же возрасте и заслужил только звание рыцаря второго класса. И хотя есть люди, которые используют это чувство неполноценности как движущую силу для роста, естественно, что есть идиоты, которые пытаются преодолеть его, принижая других. Сэр Ишит, так как вас зовут, вы хотя бы так же хороши, как рыцарь фонаря свечи. На мой взгляд, Ишит Карелопин явно относился ко второму типу. Рыцарь примерно 2 ранга в ученичестве, или 4 ранга или ниже как волшебник. Это общая тенденция среди уроженцев Проа такого уровня. Несмотря на то, что они говорят, что усиленно работают, они просто продолжают ходить туда-сюда, но эти наемники с земли внезапно становятся сильнее с годами благодаря благословениям богини на их спинах. Ваши основные навыки оставляют желать лучшего. Пытаться стать сильнее таким образом, все равно что строить башню на песке. Даже если я не буду мастурбировать, я не выдержу. Внезапно вокруг стало тихо. Знающие жизнь силачи первыми почувствовали эту перемену, а те, кто видел их неожиданно изменившееся поведение, тоже замолчали. Иван поднялся со своего места и направился к нам с суровым выражением лица. Затем, увидев меня и Ишида, он слегка смутился и натянуто улыбнулся. «Ха-ха-ха, лорд Ишид, почему вы здесь? Если бы вы заранее сказали мне, что прибудете, я бы приготовил для вас стол». Пот, ха-ха-ха, тишина. Несмотря на его усилия, Ишит все еще пристально смотрел на меня. Иван оказался между двумя огнями и выглядел смущенным. Это потому, что внутренний раздор разгорелся еще до отправления. «Вы можете преподать мне урок?» Это были слова, которые выдавил Ишит, долгое время пристально глядевший на меня. «Мои знания ограничены, поэтому я не знаю, как сражаются волшебники. Я хочу сам испытать навыки, которые я отточил, ловя химер. Лорд Эшит, экспедиция состоится завтра, так что зачем беспокоиться? Фу. В тот момент, когда Иван собирался остановить его, внезапно раздался женский смех. Когда я повернул голову, Хайрил усмехался, прикрывая рот рукой. Это была та же улыбка, что и в первый раз, но в ней было выражение, которое, казалось, слегка высмеивало. «Сэр Эшит, разве не лучше ничего не предпринимать, когда вокруг много зевак? Если вас действительно интересует магия апостола, не подошли бы вы к нему с предложением вступить в ряды рыцарей?» Это была насмешка. Треск. Эшит стиснул зубы, и они скрижетнули. Слова Хайрила на самом деле раздули черные языки пламени, расцветшие в сердце Эшида.